До Симашек они доехали меньше, чем за 3 часа. День был совсем не жаркий, особенно в горах. Но и когда они спустились в долину, там тоже дул приятный ветерок, и ей было так хорошо, что они даже не разговаривали. Нафтали вел машину. Она смотрела в окно на горы, которые вдруг после какого-то поворота прямо перегораживали им дорогу и тут же снова прятались за нависающими деревьями. Вся эта горная часть Чечни была замечательно красива. И теперь, когда ей предстояло перебраться в бесконечную ровную степь с ее ветрами и холодом, она огорчилась, хотя прежде очень ждала, даже торопила переезд. Ей давно хотелось вернуться в Россию, а еще больше — снова жить в большом городе. Конечно, Саратов — не Москва, но и с маленьким захолустным Грозным, который до сих пор скорее походил на посад, выросший при крепости, чем на настоящий город, его тоже сравнить было трудно. В Симашках Вера попрощалась с Нафтали, и потом еще почти 9 часов тряслась в забитом до крыши автобусе, когда, наконец, добралась до Грозного. Так устала, что решила, что ни к какой Тасе сегодня не пойдет, останется дома и ляжет спать. Еще 2 недели назад, во время их последнего разговора, Ося сказал, что не знает, как получится. Если сможет, позвонит ей после 10 вечера 11-го из города или утром с работы на следующий день 12-го. И она тогда же договорилась с матерью, что та будет ждать ее звонка на почтамте в 8 часов вечера 12-го, когда Вера будет уже все знать. С детства Вера спала очень крепко. Зная это за собой, поставила телефон прямо у изголовья. И в самом деле, после полусуток тяжелой пыльной дороги она спала, как убитая. Проснулась только около 10 от телефонного звонка. Но это был не Берг, а Тася. Заплетающимся со сна языком Вера стала докладывать, что делается у Нафтали. Но та слушала безо всякого интереса, и Вера свернула разговор. Сказала лишь, что зайдет сегодня, в крайнем случае завтра. Завтра как раз было воскресенье. День для них обеих очень удобный. Повесив трубку, Вера больше не ложилась. Позавтракала. Потом весь день вяло разбирала вещи. Что-то паковала, что-то отложила на выброс, но в основном ждала звонка Оси. Она не отходила от телефона ни на минуту, но он так и не позвонил. Вечером почтамтская телефонистка соединила ее с матерью, и та сказала, что еще 10 дней назад Ося неожиданно объявился в Ярославле, забрал детей и повез на пароходе Максим Горький в Саратов, после чего тут же стала его обвинять, что он заставляет их с отцом нервничать. Пароход должен был доплыть до Саратова еще вчера, но Ося, который торжественно клялся, что даст телеграмму в первую же минуту, как ступит на берег, так и не прислал ничего. Больше новостей не было, и Вера, извинившись перед матерью, попрощалась. Задержка была невелика, но Вера, зная, как в подобных случаях волнуется сам Берг, испугалась. К Тасе на ночь глядя идти не хотелось. Кроме того, она теперь была привязана к телефону. Но Тася, будто обо всем догадавшись, пришла сама и раз за разом стала пытаться навести разговор на Нафтали и Веру. Впрочем, Вере было не до того. Тася видела, что Вера не в себе, даже предложила переночевать у нее. А когда Вера отказалась, сходила домой и принесла еды, потому что у Веры не было ни крошки. Утром Вера принялась звонить в Саратов, в заводоуправление, телефон которого Берг ей на всякий случай оставил. Дозвонилась только через 3 часа. Но где Берг, там не знали. Потом в справочные ей дали телефон пароходства. И она, выяснив, что Максим Горький пришвартовался в Саратове точно по расписанию, позвонила в обком, в горком партии, но везде ей отвечали, что ничем помочь не могут. Берг у них давно не появлялся. С матерью она теперь созванивалась каждый вечер. Но и в Ярославле от Оси по-прежнему ничего не было. Больше заставить себя сидеть в Грозном И сходить с ума Вера не могла. Решила, что ждет еще одни сутки. Если же осень не объявится, сама поедет в Саратов. Может быть, там хоть что-то известно. В конце концов, он мог сойти где-нибудь на полдороги. Конечно, это было не похоже на Осю. Ничего и никому не сообщив, куда-то исчезнуть. Но пару раз на ее памяти он выкидывал странные номера. И сейчас она уговаривала себя, что все может быть. В сущности, она уже понимала, что чуда не будет. Завтра, так и так, она едет в Саратов. Даже позвонила на вокзал. Выяснила, на каком поезде надо ехать и когда он отходит. Перевод от Оси должен был прийти только 20 августа. Своих денег у нее не осталось. Тогда она позвонила Тасе, попросила одолжить, если может, и занести. Денег у Таси было немного. У Исамовых они никогда не задерживались. Вера могла позвонить и Томкиным, и Закутаевым, но почему-то решила этого не делать. Тася постучала в дверь уже через час. Понимала, что случилось неладное. Все-таки она очень хотела с Верой переговорить, и когда увидела, что опять не получится, ушла огорченная. Поезд, на котором Вера должна была ехать, отправлялся в 6:30 утра, и она, чтобы собраться, привести себя в порядок, встала засветло. В город вышла, когда уже рассвело, народу на улицах было много, и Вера почему-то этому обрадовалась. Поезд был не прямой. На Кавказской ей надо было пересесть, так что она знала, что будет ехать больше суток. Но приходил он в Саратов утром, и это ее как раз устраивало. Утром и днем можно было что-то делать, куда-то ходить, спрашивать, узнавать. По ночам же ей теперь не удавалось заснуть. Ждать, когда рассветет, было невыносимо. В Саратове Вера провела 3 дня, бегая, будто челнок, от завода управления горкому партии и обратно. Но нигде никто ничего не знал или не хотел с ней разговаривать. Она уже понимала, что там, куда ходит, она ни от кого ничего не добьется. Даже понимала, что ей надо идти в управление НКВД. Но решиться на это не могла. Говорила себе, что сначала дождется Максима Горького, возвращающегося из Астрахани обратно в Саратов. Узнает на пароходе, на какой пристани сошел Берг. Все-таки теплилась надежда, что он с девочками просто не доплыл до Саратова, сошел где-то на полпути или, наоборот, повез их дальше в Астрахань. Мужчину с 3 маленькими девочками на корабле наверняка должны были запомнить. Горький пришвартовался в Саратове 19 августа. И когда те, кто должен был сойти, сошли, и команда освободилась, она прямо у трапа стала всех подряд спрашивать о Берге. Первые же 2 матроса и главная официантка, которая как раз его с девочками кормила, сказали Вере, что они сошли именно в Саратове. Тем же вечером она, забрав из гостиницы вещи, поехала в Москву, решила пробиться на прием к наркому Троицкому, его непосредственному начальнику. Но в Москве Троицкий, хотя они были хорошо знакомы, принять Веру наотрез отказался. Никто из его заместителей разговаривать с ней тоже не стал. Чиновник же, к которому ее наконец пустили, едва она вошла, принялся кричать, что хватит, как идиотки, туда-сюда мотаться по стране, отрывать людей от работы. Давно пора возвращаться в Грозный, по месту прописки, там и ждать ответа. После этого надеяться было уже не на что. Денег, чтобы вернуться в Грозный, у Веры не было. С трудом она наскребла на билет до Ярославля. Приехав, ни о чем не могла говорить, только ревела. И как старая баба причитала, что больше никогда, никогда не увидит Осю. В конце концов, мать не выдержала. И не хуже того чиновника стала орать на нее, что она всегда знала, что Ося всех погубит. Никогда не сомневалась, что он самый настоящий вредитель. И ей, дури, сейчас не о своем поганом мужике думать надо, а о том, как девочек, дочек собственных, выцарапывать. У родителей Вера провела меньше суток и, взяв деньги через Москву, снова поехала в Саратов. Сразу же пошла в управление НКВД, но здесь с ней никто разговаривать не захотел. Только опять было сказано, что она должна вернуться по месту прописки и оттуда в письменной форме сделать запрос. Она пыталась узнать и про Осю, и про девочек отдельно, отдельно ему и каждой из них послать передачу. Но результат всегда был один. И она, бестолку протыкавшись то туда, то сюда 5 дней, как и было велено, поехала обратно в Грозный. Возможно, потому что она не спала по ночам, неподолгу дремала лишь в поезде. Вера была в каком-то раже, и в Грозном ее хватило и на то, чтобы послать в Саратов запросы, и чтобы распродать мебель. Покупателей она подыскала давно, еще в начале лета, когда стало ясно, что они уезжают. И на большое письмо Сталину, к которому она приложила Емельяна Ярославского, и на 2/3 готового Ленина. Впрочем, на письмо Сталину надежд не было. После этого ей все сделалось безразлично, и она почти перестала выходить из дома. Целыми днями она сидела или лежала на кушетке. В 2 других комнатах не осталось ни одного стула. Там Вера садилась прямо на пол, а то просто ходила из комнаты в комнату. Она как будто ни о чем не думала и ни о чем не помнила. Раз в 3 дня, чтобы не пугать Веру, всегда в одно и то же время звонила мать. Но Вера хоть и знала наверняка, кто это, все равно каждый раз бросалась к телефону, будто это Ося. А потом, когда слышала в трубке голос матери, не понимала, что должна ей сказать, для чего она вообще опять ей звонит. Городских звонков не было вовсе. Грозный город маленький, и уже к ее приезду все знали, что Иосиф Берг арестован. Звонить его жене нечего. Оставшись одна, она мало ела. Не хотелось, да и не могла заставить себя пойти на рынок. Не следила за собой, иногда по много дней даже не умывалась, и скоро совсем опустилась. Еще хуже было то, что из-за нервов началась какая-то экзема, по телу пошли язвы, гнойники, так что ей теперь казалось, что она, как Иов, гниет заживо. Из старых друзей заходил лишь Нафтали Стасий, и Вера видела, что он боится ее, неприбранную, покрытую гнойниками старуху, оттого и приходит не один. Всякий раз из самого приносили ей немного денег, еду, причем Тася старалась, готовила то, что Вера любила. 2 подряд, это было уже в конце сентября и в первых числах октября, они даже вывозили ее на шашлыки. Вера знала, что организовывал это Нафтали, но понимала и то, как много, что другие поддались на его уговоры, согласились. До этого Вера уже месяц не выходила из дома, и когда первый раз села в машину, увидела их, так была тронута, что заплакала. И все же никакой радости поездки ей не доставили. Сначала они ехали молча, всем надо было претерпеться, привыкнуть к новому раскладу, к ее нынешнему виду. А потом заговорили, будто ничего не случилось, будто все в порядке, и Иосиф не арестован, просто по своим нефтяным делам уехал в Саратов. Но огорчилась она не этому, а когда вдруг поняла, что они и без нее каждую неделю продолжали ездить в горы. Раньше они объясняли, как тяготятся этой регулярностью и обязательностью, и она верила, что стоит ей уехать, субботние шашлыки сразу же кончатся. И вот теперь, узнав, что ошибалась, вдруг снова как девочка расплакалась. Но главное, конечно, не это. Когда они приехали на свое обычное место, Эсамов принялся готовить мясо. Вера была уверена, что остальные пойдут гулять, а она, как раньше, сможет лежать на ковре рядом с огнем, о чем-нибудь с Нафтали разговаривать. Она понимала, что смотреть на нее ему теперь вряд ли приятно. Но это было, может быть, в последний раз в ее жизни, и отказать себе она не могла. Но и в первую их поездку, и во вторую ни Томкины, ни Закутаевы никуда не ушли. Едва Нафтали расстелил ковер, они сгрудились рядом и принялись на нее кричать, обвинять, что она и Ося сами во всем виноваты. Перебивая друг друга, они говорили ей, что невиновных у нас не арестовывают и не сажают, это известно любому. Что-то было, наверняка что-то было, и она обязана вспомнить, все вспомнить и сама пойти в органы. Они кричали ей, что Ося, то, что он говорил, как себя вел, давно оказался им подозрителен, и то, что он учился за границей, тоже подозрительно. Почему ей не приходит в голову, что он шпион, что в Швеции его завербовали? Просто она была ослеплена любовью и ничего не желала видеть. Они вспоминали, что несколько раз, когда они пили за Сталина, у него было невеселое лицо, будто ему этот тост не нравился, то еще какую-то ерунду, и теперь тыкали ей, что вот тогда... И тогда он говорил совсем не то, что должен был в этой ситуации говорить советский человек, что и они были ослеплены не хуже ее, и они, потеряв бдительность, не придали этому значения. Со Сталиным ей было особенно обидно, потому что 2 года назад именно она, Вера, уговорила почти что заставила их пить за него первый тост. Она тогда только собрала эту компанию. Только начала в ней царить. Раньше каждый из них глядел в свою сторону, и она ничего не могла с этим поделать. Из-за этого ей и не нравился Грозный. В Москве во время ее детства все было близко и рядом, и все от рождения до смерти были друг с другом сцеплены и переплетены. Поэтому Москва здесь, в Чечне, казалась ей меньше Грозного. Это было смешно, наивно. Но так. Едва их субботние вылазки в горы были узаконены, они, зная о ее московских связях, сама она никому и ничего не рассказывала, но здесь, как везде в провинции, все сразу сделалось известно. Стали ее прощупывать, выяснять, что там, в Москве, какой и в какую сторону дует ветер. Они хорошо чувствовали линию, куда все идет. Здесь, с меньшим числом людей, приходилось рвать отношения, открещиваться и отступаться. А когда приходилось, все от мала до велика понимали, что это нечто вроде ритуала. Никто ни в чем не виноват, и терзаться не надо. Хорошо разбираясь в их законах и правилах, часто предвидя на несколько ходов вперед, кто следующий и кто за ним, они легко повторяли московские игры. Все же пусть и не прямо, намеками разговор, почему выбран именно этот путь, в чем его преимущество, и для самого Сталина, и для тех, кто ему близок, пару раз заходил. И Вера говорила им то, что поняла еще в Москве, объясняла, что Сталин — живой бог, что он настоящий, всамделишный бог, и не надо даже пытаться рассудить, что зачем. Это грех. Она говорила им, что главное, что этот грех никому не нужен. Куда проще, легче, спасительней в Сталина верить. Верить в него и любить его, и поминать за каждой трапезой. Тогда ты можешь чувствовать себя в безопасности. Во время тех 2 поездок в горы они довольно быстро уставали обвинять Иосифа, что он вредитель и иностранный шпион, принимались нападать уже на нее саму. Почему она не напишет Сталину? Ведь у нее с ним дружеские отношения. Почему не поедет в Москву, в Кремль и не бросится ему в ноги? Может быть, Иосифа, если он и впрямь шпион, не спасет? Его тогда и спасать незачем, но детей, хоть детей получит обратно. Они не хуже матери ругали ее, что она ничего не хочет делать. Только дни напролет сидит дома. Из-за этого и мужа потеряла, и детей. Время от времени, когда Вера опять начинала плакать, Нафтали пытался ее урезонить. Но они его не слышали, и Тася тоже его обрывала. Им надо было необходимо ей объяснить, что она ведет себя неправильно, сама все губит. Так они клевали Веру прямо до ее дома. Впрочем, вторые из этих шашлыков были последними. Видимо, они посчитали, что сказали ей все, что были должны. Два последних месяца осени, октябрь и ноябрь, Вера прожила так же, как раньше. Телефон, если не считать звонков матери, не звонил теперь и случайно. Единственные, кто ее по-прежнему навещал, были Тася и Нафтали. Обычно они заходили к ней раз в неделю, по вторникам, и ненадолго. Она давно уже приспособилась к этой жизни. Приспособилась даже к экземе. Ни о чем не думала, ничего не ждала и прошлую свою жизнь, Осю, девочек, вспоминала редко. Только однажды, когда ночью в Грозном выпал снег, и утром, дотащившись до окна, она увидела, что вокруг все сделалось бело, Вере вдруг пришло в голову, что кроме детей и мужа, она потеряла еще одно. С самого раннего детства, почти что с того времени, как себя помнила, Вера каждый день вела дневник. Даже больная, с высокой температурой, даже в Башкирии, она день за днем делала подробнейшие записи. Так же поступали и ее мать, и бабка. Мать когда-то, когда Вера еще только научилась писать, и ей торжественно был вручен первый блокнот для дневника, сказала, что сюда следует записывать все важное, что произошло за день, все свои грехи, чтобы никогда не забывать покаяться, и все добрые дела, чтобы видеть, что добро не так уж трудно, что и она, Вера, может его делать. Позже, в 14 лет, когда Вере надоела эта каждодневная повинность, и она пошла сказать матери, что все, хватит, больше она ничего записывать не будет. В их классе и четверть девочек не ведет дневника. Мать ответила, что никто Веру заставлять не собирается. Но просто ей кажется, что человек должен уважать себя и свою жизнь, уважать, наконец, Создателя, все это сотворившего. А как же это делать? Если день прошел, а на завтра ты уже ничего не помнишь. И вот теперь Вера подумала, что с того дня, как она села в поезд и первый раз поехала в Саратов, она ни разу дневника не открывала. Она нашла свою последнюю тетрадь. Записывать ей сейчас, конечно, было нечего, но в голову вдруг пришло, что, похоже, ради сегодняшнего дня она и вела его все эти годы. Впервые за долгое время Вере чего-то по-настоящему хотелось, и она представила себе, как будет читать дневник. От своей последней записи назад, день за днем, все эти 20 блокнотов, общих тетрадей и амбарных книг, и, наконец, хоть на неделю или на две сможет забыться. Она стала листать вторую из гродненских тетрадей. Сначала попала на ветрянку старшей дочери Тани, потом на выступление сатирика и пародиста Смирнова-Сокольского, которое им с Бергом очень понравилось. Дальше, накануне этого дня, был звонок Осе из Москвы от Молотова. Шашлык, плохой стул у младшей девочки и слова врача, который успокоил Веру, что это наверняка не дизентерия. Еще днем раньше она очень подробно записала, кто и как сдавал ей экзамены в институте, и даже наметила, правда, совсем предварительно и начерно, кого можно будет рекомендовать для продолжения учебы в аспирантуре. Вечером же был концерт Козловского, приехавшего в Грозный на гастроли. Поскольку Берг пение не любил, она пошла на Козловского с Тасей. Мельком просмотрев всю тетрадь и уже снова вернувшись в конец, чтобы начать читать подряд. Она вдруг сообразила, что всей этой толстой стопки тетрадей, которые она заполняла одну за другой и таскала вместе с вещами из города в город, ей не хватит и на месяц. А дальше, если жизнь через месяц не кончится, делать будет совсем нечего. И тогда она дала себе слово. Главное, у нее на это хватило сил. Читать каждый день запись только одного дня, а потом не спеша, никуда не торопясь, вспоминать и остальное, что с ней в этот день было. К середине декабря она ушла уже довольно далеко, и вот как-то во вторник, у нее как раз были Нафтали и Тася, в дверь позвонили. Тася открыла. Это был их участковый милиционер. Решив, что хозяйки нет дома, он сказал, чтобы передали Радостиной, что квартира служебная, принадлежит она Грознефти, и не позже, чем через 3 дня, то есть до пятницы, она, Вера Радостина, должна из нее выехать. Тася стала ему объяснять, что это никак невозможно, что Вере некуда деваться. Но он ответил, что им известно, что в Ярославле у Веры живет мать. Она вполне может ехать туда. И, обращаясь к вышедшему в коридор Нафтали, добавил, что если все будет в порядке, в Ярославле, как он слышал, Вере вернут дочерей. Письмо Веры попало на стол Ежова 19 октября. Оно было выделено из 1000 других подобных писем, потому что автор, несомненно, лично знал Сталина, и потому что приложенные к нему Верины сказки показались заместителю Ежова Акулову занятными. Одну из них он даже пересказал Ежову во время праздничного октябрьского застолья. У Ежова письмо пролежало 2 недели. Он прочитал его в первый же день. Сразу прочитал и сказки. И сразу все это ему до крайности не понравилось. Это была еще одна попытка дискредитировать органы, обвинить их в ошибках и ненужных арестах. Ничего нового здесь не было. Таких писем на имя Сталина каждый день приходили целые мешки. И никто из тех, кто их писал, не желал видеть дальше своего носа, не желал помнить ни о ком, кроме себя самого. Это было даже тогда, когда письмо начиналось длинным, по внешности, искренним зачином, где автор каждым словом клялся, что целиком и полностью одобряет политику органов. Они словно не замечали, что то, что шло дальше, эти жалкие фразы, что тут в отдельно взятом случае произошла ошибка, всю работу чекистов напрочь зачеркивает. Органы могли быть только правы. Всегда и везде правы. Только непогрешимость органов могла спасти страну от развала и гибели. Сталин это прекрасно понимал. Он, собственно говоря, сам все это первый и понял. И сам, не жалея никаких сил для убеждения товарищей по партии, поддерживал. Правда, когда однажды Ежов предложил ему внести в Конституцию положение о непогрешимости органов, Сталин воспротивился, посчитал, что он и партия должны оставаться над органами. Ежов видел логику Сталина, но и своя логика тоже казалась ему верной. То положение о непогрешимости было прямым выводом из книги, написанной Ежовым в соавторстве с одним из его заместителей, Стратоновым. Книги, где разбирался вопрос о том, что такое вообще человеческая жизнь и как она должна быть устроена, чтобы люди были по возможности счастливы. Писалась она уже во второй половине 30-х годов, когда все они изменились.